Только в очи мы взглянули без остатка. Только в очи мы взглянули без остатка, только голос наш до вопля вознесен, как на горло нам железная перчатка опускается по имени закон. Слезы в очи загоняет воды в берега, проклятие в уста, и стремит железная свобода вольнодумца с первого моста, и на грудь, где наши рокоты и стоны, опускается железное крыло, только в обруче огромного закона мне просторно, мне спокойно, мне светло.